Так, у нас курс «Геополитика и международные отношения», курс МФК, подошел к своей второй части. Первая часть была посвящена геополитике, фундаментальной геополитике, рассмотренной с философских позиций. И хочу обратить внимание на вышедший первый том комментариев Прокла к Тимею Платона, где дана подробно та история про греков и атлантов, которую я неоднократно упоминал при изложении противостояния концептов суши и моря. То есть недавно вышла эта книжка, я ее рекомендую для изучения подробного, поскольку я только сказала об этом мельком. Комментарии Прокла к Тимею Платона в первой части, поскольку диалог Критий примыкает к Тимею, соответственно, отношению к нему. Теперь у нас вторая часть. Вторая часть нашего курса, будет еще третья. Вторая часть посвящена международным отношениям. Мы сейчас меняем дисциплину, переходим от геополитики к другой, смежной, близкой к ней дисциплине, но построенной по совершенно другому принципу. В определенный момент, в третьей части нашего курса, когда мы будем говорить о теории многополярного мира, эти линии сойдутся, сомкнутся. Но пока мы делаем над собой определенные усилия и переходим от одной научной дисциплины, которая называется геополитика, и основные принципы, которые мы изложили на предыдущих занятиях, к второй части, посвященной международным отношениям. Что касается геополитики, то, конечно, это самое общее изложение, которое было дано в предыдущих лекциях, и все подробнее можно узнать как в целых циклах, так и в тех книгах, о которых я говорил в учебниках на первом занятии, а также большому циклу примыкающих к ним учебников и учебных пособий. Что касается геополитики России, на которой мы говорили на прошлом занятии, подробнейшим образом все ее части, все ее детали описаны в книге «Геополитика России». Что касается подробного изложения принципов геополитики, они изложены в учебнике «Геополитика». Теперь мы переходим к международным отношениям, а основные тексты должны в какое-то ближайшее время, до конца семестра, наверное, быть в качестве учебника изданными в издательстве «Академический проект», который будет так называться, «Международные отношения». Поэтому если те учебники, которые первая часть курса описывали и помогали понять, уже существуют, то, о чем мы сейчас будем говорить, этот учебник должен появиться этой весной. «Международные отношения». Итак, «Международные отношения». С самого начала давайте посмотрим, что такое международные отношения. Название может ввести нас в некоторое недоумение. Почему? Поскольку лучше отталкиваться от английского наименования этой дисциплины, которое звучит как International Relations. International Relations. Если отношения, relations, реляции, отношения одного к другому, это более-менее универсальная и понятная вещь, то когда мы говорим, переводим International, понятия международные, мы на самом деле попадаем в сферу очень серьезной неопределенности. Неопределенности, связанные с множеством исторических, терминологических, филологических, концептуальных и идеологических мировоззренческих факторов, которые очень сложно объяснить сразу. И во всяком случае, давайте отталкиваться, поскольку эта дисциплина была сформулирована и разработана исключительно и целиком на Западе, и в первую очередь в англосаксонском мире, в Англии и в Америке, а если в Европе, то слово «интернациональ» во Франции, например, у Раймона Арона точно передает это значение «international», то давайте исходить из значения, которое заложено в понятии «интернациональный», «international», а не в «международный». Итак, «интер» — это «между». А что такое «нейш»? Здесь тоже возникает определенная проблема, и следует обратить внимание на то, что в современном европейском, англо-латинском употреблении слова nation речь идет о государстве. То, что во Франции называется «État-nation», государство-нация, в английском языке называется «national state», национальное государство, и относится не к народу, а к политической единице, которая представлена в виде государства. Иными словами, «nation» и государство, нация и государство связаны неразрывно в том словоупотреблении, с которым мы имеем дело в западноевропейской политической науке. Поэтому international relations, эта дисциплина, изучает не отношения между народами, например, people or, или folk, folken по-немецки, или народами в нашем смысле, народами, народностями, а между государствами. Это принципиальный важный момент, потому что вообще вы не увидите в этой дисциплине никак, ничего народного, ничего, что описывало бы отношение этноса с этносом, этнической группы, с этнической группой и так далее. International relations занимается исключительно межгосударственной сферой, то есть той сферой, которую мы отводим в сферу внешней политики. Это внешняя политическая сфера. Это первое. Принципиальным объектом, изучаемым наукой международные отношения, является государство. Однако, существует понятие, почему мы добавляем national state. Почему мы говорим état nation? Неужели недостаточно état, французское государство, или английское state? Почему не называем эту дисциплину interstate? Например, relations, отношения между государствами. Потому что в самом названии заложена еще одна важная концептуальная, семантическая, смысловая черта. Дело в том, что не всякое государство является национальным государством. Существуют государства, которые не являются таковыми. Национальным государством является современное государство западноевропейского типа, основанного на принципе индивидуального гражданства. Когда эта нация формируется на основании индивидуального гражданства как политического свойства индивидуума. Это и есть nation. Nation, нация, формируется как политическое единство граждан, оформленное в государство. Какие существуют другие формы государства, ненациональные? Пожалуйста, империя – это не национальное государство, потому что оно формируется по другому принципу включенности в нее. Традиционное религиозное государство тоже вполне может относиться как юридическим субъектом своего законодательства, своей политической системы, совершенно иначе, нежели к индивидуальному основанию, например, устанавливая определенные взаимоотношения нормативные между общинами. То есть политическая юрисдикция может рассматривать в качестве базового субъекта не обязательно индивидуума. Таким образом, когда мы говорим о дисциплине международные отношения, мы поднимаем international relations, то есть мы изучаем отношения между современными государствами, взятыми в качестве нормативной матрицы. То есть, когда мы попадаем в область international relations, науки, международные отношения, мы попадаем в область, где нормативным, то есть общеобязательным, образцовым рассматриваются современные государства и отношения между ними. И даже если мы в этой науке начинаем осмыслять предшествующие этапы, на самом деле мы живем в новое время, считают представители этой науки, мы живем в современных государствах и изучаем, как эти современные государства в новое время между собой взаимодействуют. Вот это такой принципиальный момент. Теперь появление международных отношений, эта наука появилась достаточно поздно. Она сложилась после Первой мировой войны в Англии, поскольку система международных отношений в то время становилась все более и более сложной. Первая мировая война была фундаментальным вызовом для политологов, которые изучали как устроена, и для историков, как, которые изучали, как устроена внешняя политика европейских стран, вопросы войны и мира. И после драматических событий Первой мировой войны элита, в первую очередь победивших стран, то есть Англии, Америки и в меньшей степени Франции, но Франции тоже, поставила перед собой задачу возвести исследование международных отношений в Европе и в мире в статус научной дисциплины. Первая кафедра по International Relations была открыта в Англии, потом отделение в Лондонской школе экономики, в Швейцарии, Швейцария подхватила это направление. Позже уже были открыты кафедры по международным отношениям в Америке, в Европе. Постепенно дисциплина была институционализирована, по ней стали защищаться PhD, диссертации. И вот за этот период, практически столетний период, это международные отношения, International Relations, превратилось в самостоятельную научную дисциплину со своими правилами, методами, принципами, спорами, группами, парадигмами, терминами, теориями, то есть со всем тем, что составляет основные признаки научного направления или науки. То есть это наука. Когда мы говорим международ... точно так же, как дикторы иногда говорят геополитической, не имея в виду сушу и море, а геополитика – это дисциплина, которая изучает историю противостояния суши и моря. И если диктор на телевидении не привязывает, анализируя им события, к этой фундаментальной матрице, он, строго говоря, не может использовать термин геополитика, потому что геополитика является именно приведение к такой матрице. Ну, как марксизмом является выделение позиции труда и капитала в любом конфликте, в любом историческом или культурном, или идеологическом, или экономическом споре. Так же, как и геополитика, все приводит к четкой модели суши и моря. Поэтому многие используют этот термин не по адресу, понимая под ним что-то другое. Но, строго говоря, научная дисциплина геополитика означает отсылку противостояние суши и моря, выяснению того баланса между сушей и морем, опосредованного, подчас очень сложного, то, что называется sophisticated, которые в том или ином конфликте, в том или ином взаимодействии проявляют свое значение, открывают сами себя, как эссенция открывает через феномен, как сущность явления открывает себя через акцидентальные свои формы, через энергию, через действие. Поэтому геополитика – это дисциплина, которая, строго говоря, требует использования своего прилагательного именно как приведение к дуализму суши и моря, вскрытие суши и моря в качестве действующих акторов базовых. Так и международные отношения на самом деле оперируются определенными терминами, которые свойственны строго этой науке. Когда мы переходим в сферу этой науки, международные отношения, термины и слова, которые мы используем, приобретают отличный от бытового характер. Как и в случае любой научной дисциплины, речь идет о наборе специфических смыслов и связей, которые являются свойствами именно этой науки. Пересадить один термин из одной науки в другой не всегда удается корректно, как и перевести один термин с одного языка на другой. Но в случае языка речь идет о факторах естественного употребления, которые обладают своим семантическим смысловым полем именно в том или ином контексте того или иного общества, то в случае переноса термина речь идет о том, о соотношении, о диалоге наук, целых наук, потому что каждый термин так или иначе отражает в себе смысл всей науки. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Там то, что мы говорили о тех или иных явлениях в рамках геополитики, сейчас надо отложить до сдачи зачета и обратить внимание на совершенно другую дисциплину, которая оперирует совершенно другими понятиями, теориями и концептами. Хотя есть и пересечения между геополитикой и международными отношениями, но наиболее яркие можно назвать три фигуры. Первая – это Исайя Боумен, основатель Совета по внешним отношениям, Council on Foreign Relations, как раз после Версальской конференции, когда в Америке был создан Совет по внешним отношениям, и который, в общем, до сих пор является ведущей организацией по разработке американской внешней стратегии. Так вот, Исайя Боумен, основной интеллектуал в Council on Foreign Relations, он занимался геополитикой, закладывал свои представления геополитические модели, с одной стороны, а с другой стороны, является известным представителем международных отношений. Вторая фигура – Николас Спикман, известный американский геополитик, продолжатель Маккиндера, который, в свою очередь, известен как один из крупнейших деятелей американской геополитики 20 века, а с другой стороны, как крупнейший специалист в реалистской парадигме международных отношений. И третью фигуру можно назвать Карл Шмидт, немецкий философ, юрист, очень широкого профиля интеллектуал, который, с одной стороны, является классиком геополитики и автором «Земля и море», «Планетарная напряженность между Востоком и Западом», то есть теми текстами, которые являются базовыми в современной геополитике, а с другой стороны, его идеи относительно «Ius publicum europaeum», различных «номосов», об этом мы сейчас будем говорить, в международной политике, делает его классиком также и международных отношений. Но, строго говоря, лучше запомнить, что это две отличные дисциплины. Итак, прежде чем перейти к собственному изложению основных принципов международных отношений как дисциплины, давайте обратим внимание, вот с какой картой оперируют международные отношения. И если мы видели, что геополитическая карта представляет собой сложное напластование географии, политики, цивилизации, религии, а также стратегии, экономики, и сбор этих разных слоев в одном сложном, предельно сложном геополитическом концепте суши и моря, или других геополитических концептов, которые оформляют геополитику, то здесь мы, кажется, на первый взгляд имеем дело с простыми вещами. Вот нам дана эта политическая карта. Конечно, мы можем ее проследить с точки зрения изменений, с точки зрения ее динамики, но это, в общем, в основных параметрах тот объект, с которым имеет дело международные отношения. Кажется, на первый взгляд, проще. То есть мы ушли от сложных составных концептов, имеем дело просто с политическими государствами, с очень четкими границами, с названиями, с юридическим статусом в ООН. Ну и, мол, наша задача упрощается. Мы будем изучать отношения между этими политическими единицами, между национальными государствами и как бы осмыслять их взаимоотношения. Вроде так, с одной стороны, но с другой стороны, если бы это было так просто, это была бы не наука, а некое статистическое дополнение там, или какой-то курс, позволяющий общеобразовательный с точки зрения, например, там, истории возникновения тех или иных национальных институтов или тех или иных государств. На самом деле международные отношения – это наука, которая совершенно специфическим для этой науки образом трактует само понятие государства и анализирует эту карту. Поэтому, несмотря на то, что мы имеем дело с простым мэппингом, этот мэппинг не представляет никакого труда и не требует никакого большого усилия, тем не менее, мы должны посмотреть вглубь этого, и тогда все окажется немножко более сложным. То, что я уже говорил, главным субъектом международных отношений IMO или IR, International Relations, является национальное государство, это nation или national state, это мы уже говорили. Теперь давайте посмотрим исторический срез, немного, может быть, даже забегая вперед, но для того, чтобы нам было понятно, ясно, с чем мы имеем дело, можно сказать, что один из специалистов международных отношений, классик этой дисциплины, принадлежащий к реалистскому направлению, Раймон Арон, француз, он предложил понятие интернациональных систем, то есть тех систем, которые представляют собой на тех или иных исторических этапах совокупность взаимодействия между базовыми политическими единицами. То есть сама идея интернациональных систем принадлежит Арону, а вот развили ее крайне подробно представители уже современной школы исторической социологии международных отношений, продолжатель английской школы, об этом мы будем говорить, Бузан и Литтл, Барри Бузан и Ричард Литтл, в своей работе «Международные системы в мировой политике» они предложили целую схему для того, чтобы поместить эти интернациональные системы, о которых говорит Арон, в общем, имея в виду в основном те системы, которые он наблюдал в 20 веке, на более широкой исторической шкале. И что мы здесь видим в этой верхней верхней части. Это выделение четырех, по Бузану и Литлу, четырех интернациональных систем. Первая система, представляете, называется преинтернациональная система, то есть та система, когда еще взаимодействие между различными политическими объединениями отсутствует, является не систематическим, поскольку отсутствуют сами политические объединения. Это общество охотников-собирателей, в основном номадического толка, в основном состоящее из небольших разрозненных групп, которые скитаются по территории довольно обширной и, переходя друг с другом, вот в столкновении лишь спорадически, без всякой системности. То есть это спорадическое, почти хаотическое столкновение небольших архаических коллективов. Это называется преинтернациональные системы. Для всего человечества принято располагать их в далекой глубокой древности, распростирающейся в неопределенное прошлое. Но что интересно, что элементы этих преинтернациональных систем можно найти и в наше время. То есть вот это делает этот концепт оперативным, поскольку такого рода общества есть и сегодня. В бассейне реки Амазонки, в некоторых пространствах северо-восточной Сибири, на Аляске, например, и в некоторых даже азиатских регионах, в Южной Азии, есть племена, которые живут по принципу преинтернациональных международных систем. Вторая модель по Бузану и Литлу – это античные и классические интернациональные системы, он их объединяет в одну модель. Им свойственно традиционное общество, существование разных типов государственности, от совсем таких древних, как в Шумере, Аккаде, Египте, Древнем Китае, Эламе, до уже таких близких нам, как классические цивилизации, греческая цивилизация, Рим, Византия, Исламский мир, Западная Римская империя, Османская империя, Российская империя. То есть вот этот тип интернациональных систем, который Бузан и Литл называют античными или классическими, является свойством как очень древних государств, так и некоторых государств, которые в принципе существовали еще в 20 веке. То есть это те государства, можно сказать, которые не являются в полном смысле современными или национальными. Чаще всего к ним подходит термин «империя», хотя иногда речь идет и о городах-государствах. Между ними может существовать достаточно своеобразное распределение юридических функций. И примером, вот, конечно, классическим примером античной интернациональной системы, для того, чтобы понять, как она устроена, можно считать распределение уровней властей в Римской империи. Но это ярко очень видно в известном евангельском повествовании о казни Христа, потому что многие вещи связаны еще и с правовыми, помимо религиозных, с правовыми моментами. Потому что, если вы помните, как проходило, где это проходило, во-первых, казнь Христа, это было в Иудее, которая была частью Римской империи. Она была частью Римской империи, соответственно, высшей инстанцией обладал представитель, наместник, император Понтий Пилат. Верховный прокуратор. Он представлял высшую римскую власть. Поэтому он и решал в конечном счете, поэтому к нему приводили Христа. Кто был жалобщиком? Кто выступал главным обвинителем? Фарисеи. Для того, чтобы выступать обвинителем, они должны имели, то есть представители религиозной общины иудеев, которые, они должны были обладать определенным юридическим статусом, для того, чтобы определять степень вины того или иного гражданина. Соответственно, фарисеи подали иск, выступили обвинителями, и Христос был приведен к Понтию Пилату. Вот с точки зрения, дальше возникает очень интересный момент, с точки зрения римского представителя Христос ничего не нарушил, потому что он не проклинал Цезаря, не призывал к восстанию, как зелоты. Одним из них, кстати, был Варава, которого отпустили вместо Христа. Вот он был зелотом и как раз предлагал поднять восстание против Римской империи. Ни одного преступления против Римской империи за Христом не было найдено Понтием Пилатом. А религиозные вопросы, он сам, связанные с казнью или не казнью иудейской общины, он был неполномочен решать. Но вместо того, чтобы найти Христа невинным по законам Римской империи, отпустить, он на самом деле куда обращается? Он обращается к другим инстанциям, которые в этой Римской империи также обладали законодательной властью, к царю Ироду. Значит, мы теперь уже узнаем из этой евангельской притчи, из этого евангельского повествования, что существовали в Римской империи цари. Значит, царь Ирод, который управлял частью израильского государства, сохранял свои полномочия. Зависел он от прокуратора, но имел определенные полномочия. И, соответственно, передача суда над крестом к Ироду является передачей его к определенному политическому руководителю, который в рамках империи обладает определенным суверенитетом, относительным, но суверенитетом. Помните, что происходит с Иродом? Ирод говорит: я тоже не нахожу, я не понимаю, кто этот человек и в чем он виновен. Тогда и Ирод отпускает Христа. Христос потом опять оказывается у Понтия Пилата, потому что его судьба должна быть кем-то решена. Вот есть жалоба, есть непонимание прокурора, прокуратора, главного представителя римской власти. И вот тогда возникает еще момент один, тоже очень интересный. Понтий Пилат обращается к народу. Здесь мы видим еще один источник, субъект власти, потому что такого рода решение должен был кто-то взять на себя. Кто мог взять? Либо Рим. Рим не взял. С этим и связано высказывание Пилата. Я умываю руки. Рим не взял на себя ответственности за казнь Бога. Умываю руки — это очень важно. То есть с точки зрения римской, говорит Понтий Пилат, вины нет. Я умываю руки. Вы сами должны решать на местном уровне. Ваши проблемы вы решаете. Есть те, которые требуют казни Христа, это фарисеи, они не колеблятся. Царь иудейский Ирод отказался отрешать эту проблему, еще одна инстанция. И, наконец, тогда кто-то должен взять на себя ответственность за то, чтобы быть судью. И вот сам судьей, интересно, в этот момент обращается к народу Понтий Пилат, к иудейскому народу, и говорит: кого вам отпустить, Вараву, который замышлял против Цезаря восстание, будучи зелотом, то есть сторонником независимости Израиля, национальной освободительной борьбы против римской оккупации или Римской империи, или Христа? И вот тогда возникает интересный момент, очень важный для истории и для понимания религиозной психологии, там, 2000-летней. «Распни его!» — кричит народ. И в конечном итоге, помимо фарисеев, подавших эту жалобу, ответственность за окончательную судьбу богоубийства берет на себя народ, который говорит: распни его. Это очень принципиально с точки зрения, ну, дальше из этого можно разные как бы исторические и догматические выводы сделать, они и были сделаны, но для нас интереснее другое. Как была устроена, структура представителя классической или античной интернациональной системы при принятии определенного решения. Соответственно, вот эта многомерность нахождения центра принятия решений, рассредоточенный, дисперсный суверенитет, где участвует в некоторых случаях и народ, это предопределяло сложность той модели, которая предшествовала появлению глобальной интернациональной системы. Следующая, третья модель, это глобальная интернациональная система, но здесь, поскольку мы не можем же изменить терминов, которые дают авторы, я бы дал другое название, но на самом деле давайте мы следовать за ним. Речь идет пока не о глобализации совсем. Речь идет просто о том, что карта мира, которую мы видели только что, полностью покрывается национальными государствами, не оставляя никаких свободных мест, не оставляя никаких промежуточных белых пятен. То есть расчерчивание политической, географической карты мира на политические государства является признаком этой глобальной интернациональной системы по Бузану и Литлу. Я бы назвал ее интернациональной системой эпохи модерна, иногда так они говорят, но в их классификации фигурирует глобальная интернациональная система. Речь идет о чем? О том, что эта эпоха модерна — это доминация только национальных буржуазных государств европейского типа с представлением о индивидуальной принадлежности к национальному государству, о индивидуальном гражданстве. Это разрушение традиционных общностей, которые вполне сохранились, как мы только что видели, в классических и античных системах, где фигурировали разные уровни власти. То есть, по сути дела, переход от античной интернациональной системы, глобальной интернациональной системы или от традиционного общества к обществу модерна в политике означает полное разгон всех тех инстанций, с которыми встречались в евангельской притче. Существует, больше не существует народа как такового, не существует религиозных инстанций, которые могут подать жалобу или приговорить кого-то, не существует царей каких-то внутри единого государства. Все выровнено. Есть граждане и есть избираемые или данные Богом, потому что вначале еще демократия не везде победила в этой интернациональной системе, правители. Есть граждане и правители. Вот чем отличается современное государство или государство модерна, или национальное государство от предшествующих типов. И вот именно эту глобальную интернациональную систему приоритетно, преимущество изучает наука международные отношения. Рассматриваю ее как номинальную, как нормативную, как ту, с которой мы имеем дело сегодня, образцовую. Соответственно, это ее воплощение принято в международных отношениях откладывать с 1648 года после окончания 30-летней войны, то есть после заключения Вестфальского мира. Напомню, что такое была 30-летняя война. Это была религиозная война католиков и протестантов в Европе, которая началась в Германии между католическими и протестантскими княжествами, но захватила практически всю Европу и было, по сути дела, событием, ну, аналогичным, наверное, мировой войне. Потому что она сопровождалась гигантским истреблением европейцами самих себя. 5 миллионов одних немцев погибло в этой войне. А в тот период демография была совершенно другая. То есть потерять 5 миллионов, это потерять там практически почти все население в Германии. То есть там были безумные бедствия, связанные с бубонной чумой, с сыпным тифом. Просто такая децимация, каждый десятый там человек, если не больше, европеец, просто пал жертвой этой страшной войны. А в основе ее была идея права вмешательства религиозных инстанций католических держав, например, Габсбургов, Австрии, Австро-Венгрии, в дела других католических держав. То есть это была религиозная война между протестантами и католиками, которая захватила всю Европу. И в ходе ее возможностью или даже необходимостью, стимулом включения в войну служили сплошь и рядом те соображения, которые относились вот к этому античному типу интернациональных систем, поскольку в традиционном обществе религия часто имеет важнейшее значение. И вот эта идея религиозных, транснациональных объединений, на которых был основан принцип империи, была отменена ровно в 1648 году. Конечно, этому кое-что предшествовала интеллектуальная работа, начиная с 16 века. Конечно, не до конца и не сразу принципы Вестфалия утвердились, но международные отношения рассматривают это как, Джон Хобсон говорит, как Биг Бэнг такой, вот возникновение нашей интернациональной системы. То есть после 1648 года мы имеем дело с национальными государствами. А что значит мы имеем дело с национальными государствами? Это значит, мы имеем дело с такими государствами, в которых ничего религиозное, судьбоносное, мессианское, глобальное больше не имеет значения. То есть мы имеем дело с совершенно специфическим типом государства, который мыслится рационально, в первую очередь, что это рациональный актор. Второе, что этот актор, национальное государство, имеет совершенно четкие конкретные интересы и пожелания, интересы важнее, чем ценности, и вот следует своей логике, в своей войне только этим интересам. Куда не могут входить, например, религиозные соображения, поскольку они напрямую не являются рациональными. И что лучше, католическое вероисповедание или протестантское, никто рационально объяснить не может. А раз не может, значит, это должно быть вынесено с точки зрения политического фактора всей интернациональной системы. Так складывается Вестфальский мир, который в некоторых своих параметрах существует вплоть до сегодняшнего момента. Мы до сих пор на каком-то уровне живем в Вестфальском мире и, соответственно, в глобальной интернациональной системе. Но уже в 20 веке, особенно во второй половине 20 века и в нашем 21 веке, стали складываться предпосылки новой интернациональной системы, которую Бузан и Литтл называют постмодернистская интернациональная система. Связана она с глобализациями, и как раз с преодолением национальных государств, с изменением базового актора. Но о ней мы можем говорить только пока как о том состоянии, к которому нынешняя система стремится. Это еще не сложившаяся система, поэтому она не подлежит достоверному исследованию в научном ключе. Теперь можно соотнести эти четыре модели с немножко другой классификацией Карла Шмидта, еще одного специалиста в международных отношениях, который архаическое общество вообще не рассматривает, начинает рассматривать первый номос Земли. Номос — это очень интересная вещь. Номос — это закон вообще по-гречески. Но номос Земли — это означает такая форма организации земного пространства, которая соответствует некой парадигме, некому образцу по Шмидту. Очень интересный термин номос. Карла Шмидта есть книга о номосе Земли подробно. И, соответственно, там излагает особенности юридического, философского, социологического понимания того, что такое номос. Но можно сравнить его с интернациональной системой или с каким-то миропорядком, можно сказать так. Вот первый номос Земли — это приблизительно то же, что рассматривают Бузан и Литтл в античных и классических интернациональных системах, то есть древние цивилизации, древние и классические цивилизации. В частности, Карл Шмидт развивает теорию империи. Теория империи как самостоятельного организации политического пространства в рамках первого номоса Земли. Он дает подробное описание, как происходит представление об империи, как вводит понятие «большое пространство» для того, чтобы обосновать структуру этого номоса, первого номоса Земли. И дает другой взгляд на эту интернациональную систему. Второй номос Земли, он почти точно или даже точно совпадает с понятием эпохи модерна, с современными государствами, откладывает его Карл Шмидт, начиная с Вестфальского мира, с 1648 года, но он полагает, что этот номус завершился в 1945 году, когда по-настоящему главными акторами были государства, национальные государства, либо их альянсы. А вот после 1945 года он говорит, что складывался на его глазах после войны в Германии, после войны, проигранной Германии, где жил Карл Шмидт, складывается третий номос Земли, основанный на биполярной системе. Главное его качество по Шмидту было переход от субъекта с государства в то, что называется идеологический лагерь, когда возникли совершенно иначе организованные взаимоотношения между различными странами, и, по сути дела, произошла, с его точки зрения, десуверенизация национальных государств в пользу двух блоков, одного из двух блоков, что государство утратило свой настоящий суверенитет, оказавшись либо в капиталистической системе под контролем США, одной сверхдержавы, либо в советском лагере под контролем СССР. И никакого суверенитета больше не было, потому что суверенитет разделился на два этих полюса. Соответственно, Карл Шмидт постулирует этот третий номос, и поскольку он умер вот в ходе этого третьего номоса, он, в общем-то, оставил открытым проблематику следующего номоса, четвертого номоса, который должен был бы прийти или мог бы прийти на смену этих двух номосов. О нем он ничего особенно такого утвердительного не пишет, но допускает возможность складывания нового номоса Земли. Он называет его новым номосом Земли, то есть который придет на смену третьему номосу Земли. Мы знаем, что это событие, обрушение третьего номоса Земли совершилось. Оно произошло в 1991 году, когда вы уже появились на свет. И, соответственно, вы являетесь, по сути дела, свидетелями историческими краха третьего номоса Земли и начала оформления затянувшегося перехода к четвертому номосу. И вот, несмотря на то, что прошло много лет, с 1991 года, больше 20 лет, до конца этот номос, четвертый номос, не оформился, мы о нем будем говорить в третьей части нашего курса. Итак, теперь давайте посмотрим, каким образом формируются базовые представления об акторах международных отношений с философской точки зрения. Дело в том, что для того, чтобы прийти к глобальной интернациональной системе, то есть к современному государству, давайте сделаем краткий экскурс в то, как понимали государства древние. Потому что государства, как полис, политику, стали осмыслять еще в античности, и не только на Западе, но и в глубокой древности на Востоке, мы же ограничимся такими некоторыми общими моментами, которые покажут нам принципиальный подход к представлению о сущности современного государства, которое является, современное государство, субъектом дисциплины международных отношений. Ну, в первую очередь, можно сказать, что в целом в античности преобладала следующая модель. Так или иначе, называя тем или иным именем, но высшим началом считался Бог. Трансцендентная, скрытая от глаз, невыразимая причина, которая лежит в основе всего сущего. Она называлась разными именами, определялась по-разному, но в конечном итоге была последним горизонтом взгляда человека вверх. Вот как остроумно говорит Платон, вкратили в своем диалоге. Уран – это взгляд вверх. Уран – это небо. Взгляд вверх. Вот когда человек смотрел на мир, он в первую очередь его привлекал вверх и что там. И вот то гипотетическое, изначальное, светлое, чистое, что было причиной всего мира, вечного, а не приходящего, как антитеза этого непосредственно окружающего человека бытия, формировалось представление о Боге. Или откровение о Боге. Бог стоял следующим за Богом. То, с чем имел дело человек традиционного общества, был мир. Это очень важно. Мир был вторым богом или живым богом. Поэтому мир был и богом, и не совсем богом, потому что над ним находилось что-то еще. Соответственно, вот эта двойственность уже, скажем, открывалась человеку, и поэтому в этом мире, который был сам божественный, необходимо было делать выбор, становиться на сторону божественного и противодействовать небожественному, что здесь могло быть, поскольку это не первый бог, а второй бог. В первом боге все было божественно, а в втором не все. И вот этот второй бог был миром, и в этом втором мире человек должен был осуществить свое бытие, воплотить свое бытие. Соответственно, у него была некая этическая, моральная, религиозная, социальная, а в конечном итоге политическая цель поддержать добро и противодействовать злу. То есть укрепить божественное в мире и противодействовать распадному, хаотическому и так далее. Соответственно, человек относился таким образом, с одной стороны к миру, с другой стороны к Богу. В мире он и в отношении к Богу он должен преследовать одну и ту же, по сути дела, стратегию. Укреплять благо, поскольку высшее Бога Платон называет тонагатон, например, благо, и противодействовать злу. Вот такое отношение, и некоторые аскеты, или, скажем, философы, или мистики, они обращались к Богу непосредственно, а другие через мир, через натурфилософию. Оба пути составляли собой вот эту глобальную тео-космо-онтологию древности, где теос – Бог, космос – мир и человек внизу. Формой этого космоса в организации социальной жизни служило государство, полис. По сути дела, именно структурой понимания религиозного мира определялось понимание о государстве. Государство было и было на самом деле тем миром, в котором жил человек. Государство мыслилось как копия мироздания, не просто космоса. Государство не только подражало космосу, хотя оно и подражало, оно еще стремилось поставить во главе себя нечто божественное. Отсюда фигура божественных императоров, отсюда идея философа, который созерцает непосредственно Бога, благо у Платона, и возвращается к людям, чтобы поделиться своим знанием. Таким образом, идея не случайна, Платон свою основную теорию о идеях формулирует в труде с названием каким? Государство, да, совершенно верно. Это был одно из таких обобщающих политических трактатов того времени. И основная идея вот такого античного представления о государстве было, по сути дела, мир в миниатюре. Или, можно сказать, просто вот такое, то, что называл Карл Шмидт политической теологией. Само представление о политическом устройстве мира было выражением косморелигиозного представления. Важно, что не просто миру подражали древние государства, они были не просто некими макетами космоса, они подражали одновременно божественному космосу и резервировали место наверху своих политических систем, место для непосредственного представителя Бога. Это связано даже уже и позже с помазыванием на царство, с представлением о особой функции священного царя, с множеством других китайским императором, который воспринимался как сын неба, как божественное явление. Итак, божественность власти была связана не с подражанием с космоса, а подражанием всей вот этой тео-космо-онтологической системы. Поэтому полис, с которым имели дело древние, был тео-космо-онтологическим явлением. Соответственно, все его уровни соответствовали тому же самому уровню тео-космо-антропологии. Христианство и монотеизм привносят в это фундаментальное отличие. Человек ставится над миром. Бог остается на своем месте, но происходит фундаментальная смена позиции человека и мира. Мир больше не Бог, а некая арена, некое творение Божие, которое так или иначе подчинено человеку. Отсюда Григорий Ниский, например, критикуя языческое представление о макро- и микрокосме, когда человек – это космос в миниатюре, он говорит, человек есть микротеос, микробог. Ему не нужно иметь между собой посредником мир и созерцание природных явлений, потому что ему дано непосредственно откровение. Так, естественная религия переходит в религию откровения, получает это откровение человек, и отсюда высказывание вот святого апостола Павла, что чаяние твари, откровение сынов Божьих чает. То есть спасение мира возможно через человека, а не наоборот, как в общем было бы у герметиков или у платоников или просто у стоиков. Когда спасение мира происходит не из человека, а из него самого, это спасение человека происходит, если он следует законам мира, божественного участия. Это оказывает решающее воздействие на понимание полиса в монотеистических религиях, в первую очередь в христианстве, поскольку здесь возникает идея о двух типах полиса. Это яснее всего описано у блаженного Августина в его теории о двух градах. Град небесный и град земной, которые находятся в состоянии войны. Град небесный представляет собой церковь, которая град чистых, град вечных и соответствует непосредственно Богу. В католике сделали из этого вывод преобладание Папы Римского над как высшей политической инстанцией, обратите внимание, политической инстанцией. А под ним находится град сей или град космический. И вот человек как бы между этими двумя градами находится. Град, человеческое общество несправедливо само по себе. Люди злые, склонны к греху, и чем ниже они, тем ближе они к природной, непросветленной форме жизни. И поэтому между церковью и обществом ведется своего рода духовная брань. А человек, гражданин, оказывается между. Одной ногой он принадлежит церкви, ходит по воскресеньям на мессу, совершает обряды, следует религиозным традициям, но с другой стороны он находится под влиянием земных страстей, под миром сим, в мире сём, и соответственно, находясь в этом мире и в обществе мира сего, он является несовершенным. Отсюда идея того, что между собой эти два града находятся в противоречии. Так и понимает, политически трактует специфическую христианскую антропологию католичества, а православие трактует ее иначе. Такой четкой грани, которую мы видим между церковью и обществом, православная традиция, восточное христианство, не проводит. И если вы видите, здесь вот есть такой треугольник внешний, который объединяет эти две объединяет эти две инстанции в нечто одно. Этот принцип православной империи или симфонии властей, который объединяет божественное, небесное и земное в рамках совершенно специфического понимания у государства. Государство как, по сути дела, продолжение церкви, а церкви как вершина государства. Они не разделяют и не противопоставляют их, как у католиков, а объединяют. Отсюда значение византийского Василевса, как удерживающего приход Антихриста, и наделение его функциями внешнего епископа церкви. И особое понимание православного принципа империи, который объединяет в себе эти модели. Но на самом деле, в любом случае, космос и здесь уходит на вторые роли, и речь идет об организации именно человеческого общества. В одном случае разделенного на две части, другого объединенного принципом империи. Империя становится той средой, которая, по сути дела, порождает священное политическое в христианстве. Так, мы переходим в новое время к нашей интернациональной, вернее, глобальной интернациональной системе, к эпохе модерна, где мы видим совершенно иную модель отношений тео-космо-антропологии. Что-то в ней остается от христианской, мы видим человека над космосом, но что-то принципиально меняется. Во-первых, Бог вначале сужается до деистского там, первопричины, а потом, вот, согласно Ницше, который говорит, Год из тот, Бог умер, вообще отрицается. Приходит атеизм, материализм. Вначале он сужается до некой такой условности или создания человека, Бог философов, Бог некой такой вот абстракции, потом вообще аннигилируется. Соответственно, это очень важно. И с точки зрения политической теологии это создает огромный фундаментальный вакуум. Вакуум в той космоантологической системе, на которой строится политическое здание политического. И тогда человек раздувается выше всех пропорций и превращается в огромный пузырь, вытесняющий Бога. Он остается человеком, тем самым человеком, с которым оперировала христианская модель теоантропо-космологии. Политической, и одновременно становится сам Богом. Человек становится Богом, потому что он провозглашает свой разум высшим принципом устройства Вселенной. Отсюда наша наука, отсюда представление о том, что человеческому разуму дано открыть секреты мира, опознать секреты вещества, и субъект-объектная топика, составляющая базовую топику современной науки. Соответственно, этому возникает принципиально новое понимание государства, государство в новое время, новый полис. Это государство принципиально утрачивает и отбрасывает религиозное божественное измерение. Это понятно, потому что это божественное измерение было в античном государстве и было в традиционном государстве. В этом государстве нового времени его срезали, его нет ни в каком виде. Больше у государства нет миссии, цели, сакрального значения, оно превращается радикально в иную модель. Она уже не обращает, как платоновское государство, вернее, не отражает, не воспроизводит, как платоновское государство, такой божественный космос, религиозно-космическое все, как у Платона, для того, чтобы закрепить, подтвердить и выразить. Это уже больше не борьба небесного и земного, как христианское средневековье, это совершенно новое политическое поле, совершенно новое политическое пространство, где существуют люди, вытесненные за пределы этого общества в мир, который неинтересен и является объектом, согласно Фрэнсису Бэкону, только насилия со стороны человека, потому что природа становится объектом, тоже видно, вот это объект, это субъект, субъект над объектом, его задача полностью оседлать, покорить и подчинить природу, перестать от нее зависеть и заставить ее зависеть от нас, а в конечном итоге создать вторую природу через технику и дальше там через виртуальный мир, через компьютерные модели, через системы разделения всего на базовые цифровые коды и таким образом приручение и подчинение себе природы. Соответственно, И само представление о политике радикально меняется, оно становится принципиально рациональным. То есть в основе политической системы лежит человеческий рассудок. Само государство больше не имеет в себе ничего ни божественного, ни космического. Оно полностью атеизируется. Это называется секуляризация. Секулярное государство, то есть государство, лишенное какого то ни было сопряжения с религиозной сферой. Только такое секулярное, то есть безбожное, если угодно, государство, которое строится на принципах небожественных вообще. Более того, принципиально оторванных от любой апелляции к божеству, а на принципах рациональных. Оно секулярное, и оно утрачивает всякое представление о космичности, потому что строится на основании разума, на основании субъекта, а не на основании объекта. Объект подчиняется, вытесняется, подавляется и потом воспроизводится как вещь. Объект становится объектом производства, поэтому это государство еще является индустриальным, антикосмическим, антибожественным и целиком и полностью государством субъектным, человеческим рациональным творением, которое люди сами творят. Это совершенно новая политическая система, которая формирует представление о... да. Да, хороший вопрос. Речь идет о нормативной секуляризации. После 1648 года религиозный фактор был изгнан из политики, и все три принципа концепции политического государства, которые получили сегодня нормативное выражение, это идея князя Макиавелли, идея суверенитета Бадена, идея Левиафана Гоббса, все эти принципиальные модели современной политики не предполагают наличие божественного. Почему сохраняется институт католической церкви и Папы Римского? Во-первых, с одной стороны, это дань традиции, которая существовала в прежние времена, но оно существует сейчас совершенно в новом статусе. На самом деле, религия, папа не обладает никаким юридическим статусом в отношении внутренней политики и внешней политики. То есть, религия существовать может, но она фундаментально вместе с Богом покидает сферы нормативного, политического обязательного. То есть она теряет свой статус законной надстройки, управляющей надстройкой над политическим организмом. То есть Бог становится делом частным. Религия сохраняется, но ее социальная функция, ее политическая функция радикальным образом меняется в современности. То, с чем мы имеем дело сегодня в лице, например, внимания людей или прессы к инаугурации Папы Римского, это совершенно не политическое явление, это явление культурное. Религия перешла в сферу культуры, где для фундаментальной картины, определяющей нашу жизнь, ей зарезервировано особенно культурное место. С таким же успехом, а вот на рок-концерты приходит еще там больше людей, а концерт Мадонны посещает гораздо больше количества людей. Если мы сейчас не будем продолжать эту тему, иначе мы не вложимся. Итак, принципиально в новое время происходит атеизация государства, которая называется принцип секулярности. Практически нет ни одного современного европейского или претендующего на современность государства, где были бы в конституциях какие бы то ни было ссылки на Бога, на религию, а если они есть, они являются в качестве дани традиции, но не действующего фактора. За редким исключением таких, например, стран, как Иран, где, или еще некоторых традиционных исламских стран, где существуют также религиозные уровни принятия решений на политическом уровне, но они-то и подвергаются максимальной атаке современного западного общества. Но мы сейчас обратимся к более таким, к истокам нового времени, потому что здесь как раз происходит самое интересное и важное для формирования главных тенденций в международных отношениях, главных основных позиций. Как только мы говорим, что государство есть отныне дело рук человеческих, а не божественных, это не священная империя, а социальный конструкт, то есть продукт социального контракта, это принципиальное определение современного государства. Что значит социальный контракт? Что для того, чтобы создать государство, люди договариваются между собой, заключают между собой договор. Если раньше, например, земля обетованная была дана иудеям Богом в качестве завета, то есть контракта только не социального, а между Богом и иудеями, и это вдохновляло и вдохновляет многих сегодня в Израиле на то, чтобы создавать и особое богословское государство с специфической теологической целью, то в новое время происходит секуляризация отношений к государству. Теперь не контракт Бога с людьми является основным актом создания государства, а договор людей не с Богом, а между собой. Это и называется принцип социального контракта. Люди договариваются между собой, чтобы создать государство. И вот этот принцип является базовым, он лежит в основании всех типов современного понимания политики. Это нам необходимо для того, чтобы перейти к внешней политике. Внешняя политика тесно связана с внутренней политикой. Так вот, в новое время государство считается рациональным продуктом договора людей между собой. Поэтому это государство может быть, этот контракт может быть заключен, а может быть перезаключен. Поэтому мы можем создать новое государство или распустить старое. Все в руках людей, и вопрос о целесообразности создания или отмены государства лежит полностью в сфере рациональных решений, рационального выбора. Но теперь возникает новая дилемма уже с религиозной стороной, в принципе, там более-менее разобрались. Теперь существует разный взгляд на человека как самостоятельного актора. И вот этот разный взгляд на человека как на актора предопределит, как мы понимаем социальный контракт и как мы понимаем природу политического государства. Это приведет нас напрямую уже к представлению о различных школах международных отношениях, различных парадигмам и установкам. Итак, первое представление заключается в том, что человек зол, homo homini lupus, человек человеку волк. Эту идею сформулировал отчетливо Томас Гоббс, один из основателей политической теории, который является столпом международных отношений, и так или иначе все ученые международных отношений апеллируют к Гоббсу. Он утверждает, что человек, если он находится в естественном состоянии, действует эгоистично, агрессивно, жадно, абсолютно жестоко по отношению к другим. И, соответственно, в естественном состоянии может быть только анархия. Анархия – это принципиальный концепт естественного состояния Томаса Гоббса. Итак, человек человеку волк равно анархия, равно естественные отношения. Все это вытекает по Гоббсу из склонности людей к эгоизму и греху. Будучи предоставленным сам себе и в контексте других людей, люди пережрут и побивают друг друга. Гоббс был свидетелем событий гражданской войны в Англии. Возможно, он воплотил свое представление о том, что там происходило, в эту пессимистическую теорию своей антропологии. Но, говорит Гоббс, человек разумен, он очень зол, но при этом еще и разумен. И вот разум его может привести его к тому, что он способен осознать, что он зол. Разум его не делает благим у Гоббса. Он просто позволяет понять ему, что он зол. И сделать из этого вывод, что если мы останемся в таком состоянии, то мы друг друга перережем, перекусаем, и больше жизнь будет невозможна. Соответственно, тогда, продолжает Гоббс, злой, но разумный человек понимает, что необходимо создать что-то, что ограничит его злую природу. Сам он это сделать не в состоянии. Если даже он сделает другой, тут же не сделает, нападет на него и опять что-то откусит. Соответственно, для того, чтобы сохранить себя, необходимо сделать некое разумное действие. Это разумным действием и является этим разумным действием социальный контракт. Социальный контракт по созданию того, что Гоббс назвал Левиафаном. Левиафан — это чудовище, это совсем другой Левиафан, чем тот, с которым мы имеем дело в международных отношениях, поэтому я предупреждал, что концепты разные. Левиафан Гоббса — это то, что он называет рукотворным богом или государством, которому люди, осознавшие, что они злые, поручают обязанность не допустить их взаимного уничтожения. Так возникает очень интересная вещь. Бога нет для Гоббса, как не для современного человека. Если он есть, это личное дело. Его нет как политическое и социальное явление. И поскольку его нет, из этого можно разные выводы сделать. Гоббс говорит, его надо создать. Его надо создать как чудовище, монстра, который будет пугать отдельных людей, чтобы они не истребили друг друга. Таким образом возникает идея специфического государства как того, что имеет, по Максу Веберу, легитимное право на насилие. То есть в ходе социального контракта люди договариваются передать право этому Левиафану, этому государству, право осуществлять насилие против них. Для того, чтобы избежать насилия естественного состояния. Потому что одно насилие будет тотальным и неразумным, а другое насилие будет разумным. Потому что в одном случае это естественное, а в другом случае это разумное и искусственное, выстроенное насилие. Насилие, которое можно подправить, какие-то функции у Левиафана можно сократить. И, но тем не менее, смысл государства с точки зрения Гоббса является именно тем, чтобы быть воплощением разума человеческого, которому будет придан статус правовой власти. То есть правящий разум, направленный против хаоса и дикости человеческой природы, естественного состояния. По сути дела, Левиафан – это умный бог. Это не просто бог, это бог-разум, бог-разумный, бог-рациональный. И государство современное, которое и есть этот Левиафан Гоббса, оно и обладает этими аспектами. Оно определяет законы, правила поведения, наказания, определяет, кто будет эти наказания собирать, что можно, что нельзя, с целью превратить хаос в порядок, но уже без божественной всякой помощи, а путем социального коллективного договора. Этот коллективный договор лежит в основе представления о гоббсовском государстве. Вот теперь можно сказать, что в международных отношениях существует два главных направления. Это реализм и либерализм. Реалисты, представители реалистской традиции, о которой будет следующая лекция полностью посвящена, они оперируют с этим представлением о сущности человека и государства. То есть Гоббс и модель Левиафана является базовым принципом реализма в международных отношениях. Такое представление о государстве делает его, по сути дела, вечным. Почему? Потому что если природа человека зла, то необходимо всегда иметь что-то, что с помощью определенных юридических норм ее ограничит и не позволит ей развиться в тотальный хаос и анархию. Соответственно, это представление о антропологическом пессимизме в рамках, в контексте такого богооставленного мира современности, расколдованного мира, порождает новую божественность, но теперь это божественность рукотворная, рациональная божественность государства-монстра. Государство как некого технического ночного сторожа, у которого одна абсолютно отрицательная задача. Это тоже очень важно, поскольку это вообще не противоречит там, буржуазным отношениям, не помогать человеку, а просто сохранить его от взаимоистребления. Государство как ночной сторож, государство как меньшее из зол, государство как такая организация насилия, которая на самом деле сократит насилие и обеспечит безопасность граждан. Вот такое представление о государстве является базовым для реалистского направления в международных отношениях. Поскольку человек плох, то государство необходимо всегда. И, соответственно, если его нет, его надо создать. Здесь логика Гоббса однозначна. Вот есть другой философ, который по-другому смотрит на человека. Это Лок, Джон Лок, тоже английский философ, который утверждает следующий принцип. Совершенно иную антропологическую модель. С его точки зрения человек ни зол, ни добр. Он представляет собой табула раса, этот термин как раз классический Локка, на котором можно написать все, что угодно. И, то есть, воспитание и образование делает из человека либо хорошего, либо плохого. То есть, у человека нет ярко выраженной этической природы, он поддается воспитанию, и в хорошем обществе, в хорошей среде можно воспитать хорошего человека. А в плохой среде плохой человек появится, или без воспитания. Соответственно, Локк переносит всю ставку, все внимание на образование, и дальше оправдывает государство, продолжая тематику коллективного договора, но у государства Локка теперь уже есть четко выраженная задача – быть просвещенным государством или государством просвещения. Обратите внимание, то есть у государства, в отличие от государства Гоббса, появляется миссия сделать человека лучше. Поскольку на этой чистой доске можно написать все лучше и лучше, слова все более добрые и добрые, сам себя на этому не и благоприятствует, и не стремится к какому-то естественному злу, по Локку. Человек – это существо социальное по Локку, в этом отношении он провозвестник социологии, еще до Маркса и до Дюркгейма или Вебера, то мы видим в нем совершенно другое представление о государстве. Государство, которое частично совпадает с государством Гоббса, но только без вершины. То есть у него нет необходимости быть вечной иерархией, вечным воплощением разума. Государство может, как бы аккумулируя в себе разум, просвещенный монарх, просвещенная элита, интеллигенция, постепенно через систему образования, все более и более широкого и народного, подтягивать к себе всех остальных и улучшать. То есть государство служит просвещению, чтобы лучи разума, которые изначально концентрируются в государстве, то есть в верхушке, в вождях, в политической элите, постепенно распространять на всех. И вот третья модель государства – это доведение, это третье представление о человеке, третья антропология, которая предполагает веру в том, что человек хорош. Человек очень хорош, и он неплохо, но разумен, а он именно добр, потому что разумен. Разумность есть добро, добро есть разумность. Если он разумен, поэтому он и добр, считает Иммануил Кант. И в таком случае утверждает следующий принцип организации человеческого общества. То, что сегодня называется гражданским обществом. Это общество добрых, хороших людей, которым не мешает Левиафан, ну, иногда помогает, иногда мешает государству просвещенное, потому что на самом деле, если оставить человека в покое и дать ему выстраивать отношения с другим так, как он считает нужным, он построит мирный, гармоничный, прекрасный мир. То есть совершенно идеальное общество, но не в том случае, если кто-то его будет сдерживать или учить, а просто наоборот, если ему предоставит право быть самим собой. Это основывается у Канта на том, что каждый человек обладает не своим разумом, а трансцендентальным, поэтому у всех один разум, все разумное одинаково. И вот через эту разумность в самом себе, поступая по отношению к другому так, как ты хочешь поступать, чтобы он поступал по отношению к тебе, это главный кантовский императив, вот из этого разумного добра складывается общество без государства. То есть государство здесь совершенно не нужно, потому что человек способен управляться сам собой, если только ему предоставят свободу. Отсюда возникает совершенно другая принципиальная модель понимания роли государства. Итак, мы можем расположить вот на этой схеме Гоббс, Локк и Кант предпосылки трех моделей понимание функции государства в международных отношениях. Те, кто называет себя реалистами, продолжают отстаивать идею Гоббса. И эта идея базируется в неком априорном представлении о человеке как греховном эгоистическом существе. Это своего рода религия антропологического пессимизма. Никаких обоснований, естественно, здесь не приводится, потому что, как правило, хуже всего люди, действующие на основании некоторых принципов, могут защитить сами эти принципы. Они могут изложить, как, если мы эти принципы принимаем, что из этого следует, но откуда эти принципы берутся, очень сложно прояснить. Обычно это вопрос веры или какой-то внутренней убежденности, или эвиденции, или очевидности, certitude Декарта. Так вот, антропологический пессимизм как таковой, с признанием рациональной природы человека, то есть, о чем здесь идет речь? Речь идет о том же названии Аристотеля. Человек есть animalis rationalis, то есть разумное животное. Животное в нем, поэтому он lupus rationalis, то есть рациональный волк. Сам по себе он lupus, то есть животное. И если его предоставить самому будет животным, но он еще обладает разумом. Этот разум конденсируется в государстве, и вот так должно быть всегда, потому что сами вот эти волки, они ничего не способны организовать, и они всегда будут сильнее, чем их рационализм. А это рациональное начало формируется и концентрируется в государстве. Из этого вытекает представление о реалистском подходе в международных отношениях. И в нашей дисциплине, которую мы сейчас начали разбирать, этому соответствует следующий принцип. Государства есть и будут всегда. Они являются, неизбежность государств вытекает из дурной природы человека, которая принципиально нетрансформируемая. Государство может развиваться, изменяться. Оно является продуктом коллективного договора. Поэтому можно, эти вот мыслящие волки, рациональные волки, могут перезаключить как договор между собой, создать другое государство. Но и то новое государство немедленно будет таким же околоточным, таким же ночным сторожем, пресекающим, со своим аппаратом подавления, создающим те же самые модели отчуждения, власти, вертикали, неравенства и так далее. Именно при общем изначальном равенстве возможностей всех, в результате, в контексте государства обязательно должны быть те, кто выполняют полномочия выступать от имени Левиафана в большей степени, чем другие. Вот реализм считает, что современная политическая система продолжает быть вестфальской, то есть то, что с 1648 года по сегодняшний момент принципиального изменения в структуре государственных суверенитетов и соотношения между собой государств нет, и произойти не может в силу дурной природы человека. И одновременно в силу рациональной природы человека. Поэтому та политическая карта, с которой мы начали сегодняшнюю лекцию, она может видоизменяться определенным образом, но суть ее останется такой же. Она будет состоять из суверенных национальных государств строго определенными границами, со строго определенными правилами, с идеей индивидуального национального гражданства. И это некий всеобщий глобальный закон. И даже где мы встречаем нечто иное, утверждают реалисты сегодня, тем не менее, это не что иное, как некая попытка сокрыть Левиафана. То есть они ищут Левиафана повсюду, любое государство есть только Левиафан, и попытка избежать Левиафана с их точки зрения, с точки зрения реалистов, приведет ни к чему привести не может. Соответственно, это очень интересно, ну, пока мы живем в мире, например, 19 века или 20 века до 45 года, это очевидно, то есть никто и не будет с этим спорить. Но когда начинаются более сложные процессы, в частности процессы глобализации, интеграции, создания новых идеологий, то эта позиция реализма, почти очевидная на предыдущих этапах, она становится более проблематичной, она требует своей защиты и обоснования, потому что против реалистов, убежденных в абсолютности и вечности государства Левиафана, поднимаются сторонники нейтральной или доброй природы человека. Все они группируются в понятие либералы. Но обратите внимание, если либерализм как экономическая теория был создан Адамом Смитом, учеником Джона Лока, который попытался применить принципы Джона Лока к политической экономии, то, в принципе, либерализм в международных отношениях – это некий самостоятельный термин. Отчасти он близок к тому, что мы понимаем под либерализмом в политике вообще, под либерализмом в экономике. Пересечения, безусловно, есть. Но очень важно обратить внимание на следующее, что либерализм в международных отношениях это все-таки специфическая парадигма именно в международных отношениях. И когда мы уже говорили о том, что любой термин приобретает свою семантическую нагрузку, об этом еще и Платон с Аристотелем говорили, когда мы можем построить ему оппозицию. Так вот, если, например, либерализм в экономике чаще всего имеет обратным термином, определяется через обратное, как, например, социализм, то, что не дает свободу, предполагает большую степень участия государства в управлении хозяйственной деятельностью, ну или какие-то его более такие смещенные версии кейнсианства или протекционизм, то в международных отношениях антитезой либерализма является реализм. Вот это очень важно. Это как суша и море. Либералы и реалисты в международных отношениях, как только мы добавляем фразу «в международных отношениях», значит, мы их ставим на один уровень, как суша и море. В международных отношениях либералы – это сторонники, на самом деле, возможности, и здесь только спор, быстрый или отложенный, построения гражданского общества вместо государства. Вот кто такие либералы в международных отношениях. Они считают, что государство, вслед за Локом, должно и может быть переходной стадией, то есть государство имеет смысл только как государство просвещения, у государства есть функция просвещать своих граждан, для чего? Для того, чтобы подготовить кантовское гражданское общество, где государство принципиально исчезает, и возникает единый глобальный мир, идеология прав человека, глобализация, как предельная форма концептуализации либерализма в международных отношениях. Но мы не поймем их спора сегодня, который является очень сложным, и даже их спора в течение всего 20 века реалистов и либералов, а он составляет, этот спор между реалистами и либералами, составляет основную канву развития и структурирования международных отношений как дисциплины, если мы не поймем антропологической подоплеки в различии их позиций. Точно так же, как суша и море между собой, фундаментальной геополитики суши и геополитики моря, сходясь в поле исследования, занимают полярные позиции, также противостоят друг другу реалисты и либералы в международных отношениях. Но, в отличие от такой простейшей схемы связывать все со всем, конечно же, никак нельзя отождествить реалистов и представителей телурократии, а либералов и представителей талассократии. Подчас определенные пересечения мы найдем и обнаружим, но это не может быть взято в качестве какого-то закона или некой неоспоримой истины. Вот из этих различных позиций, где с одной стороны стоит вечное государство, чей смысл заключается исключительно в сдерживании греховной природы людей, до гражданского общества, где человек мыслится либо вообще добрым, либо ставшим добрым, промежуточная модель Лока, вот между ними происходит два принципиальных, различных, антагонистических взгляда на всю логику, всю структуру международных отношений. Поскольку государство в одном случае получается, мыслится как некая постоянная величина, в другом случае государство мыслится как переходная, переменная величина, как некий этап на пути к постгосударственному гражданскому глобальному устройству, к единому миру, глобализации, к интеграции и так далее. То есть очень интересный подход, что на самом деле даже в рамках той нашей политической карты, с которой мы начали, простой политической карты, мы по сути дела можем увидеть, если встанем на позицию реалистов, увидеть некую константную модель, изменения которой второстепенны, это сама модель остается, государство как носители суверенитета, как базовый актор международных отношений, в любом случае сохраняет свое значение всегда, лишь перегруппируясь или скрывая эту свою базовую первичность под разными второстепенными концептами, либо эти политические системы, эта политическая карта, есть мгновенный срез изменения человеческого общежития, по совершенно другому принципу. Либо это стоянка на пути глобальному человечеству к тому, что называется единое мировое правительство, One World, единый мир, глобальное гражданское общество, конец истории, Фукуяма и так далее. То есть, что такое политическая карта мира? На этот ответ в международных отношениях, как в дисциплине, есть два противоположных ответа. Либо это константная система неких субстанций, неких ипостасей, которые государств как акторов, как субъектов, которые между собой взаимодействуют. Первый ответ. И второе. Переход к системе постгосударственной. То есть временное состояние на пути организации человечества в некое единое, такое, единое гражданское общество. Даже не столько государство, не в единое государство, а именно в единое общество. Потому что идея того, что человеку необходимо государство, даже глобальное государство, чтобы управляться собой, с радикальными либералами, кантианцами в международных отношениях, само по себе ставится под сомнение. Потому что если люди разумны, а они разумны по факту, а не как цель, соответственно, дать им возможность управляться сами собой, им не нужно государство никакого, даже мирового государства. Вот это принципиальный момент. Таким образом, я завершаю такую вводную лекцию в международные отношения. Вот эти два базовых принципа между реалистами международных отношений и либералами международных отношений составляют структуру всей дисциплины. Точно так же, как суша и море составляют структуру геополитики. Между ними существует фундаментальное различие и антагонизм при согласии с тем, что объект их исследования является общим. Благодарю.